стремлении причаститься к священному трепету возбужденной массы, воспеть громкую хвалу обожествленному харизматическому лидеру, привести свой внешний вид в соответствии с той нормой, которая как бы объединяет всех посвященных и противопоставляет их чужакам, непричастным к движению, либо даже враждебным ему. Выход на авансцену даосско-буддийских традиций с их апелляцией к экстатическим чувствам, возбужденной массы к магии и культу, закономерный результат децентрализации власти и хаоса в стране. Хотя период культурной революции 60-х годов был кратким, в 20 веке он создал в миниатюре ту ситуацию, которая была характерна для эпох мощных социальных катаклизмов в Китайской империи. Культ своего, апелляция к национальным чувствам, культ формы и ритуала, призывы к строгой дисциплине, скромности и показному самоуничижению, наконец, пренебрежение к личности во имя укрепления корпорации по заимствованному конфуцианцами классическому легистскому принципу «слабый народ, сильное государство» – все это энергично проявлялось в годы культурной революции. Смерть Мао Цзэдуна в 1976 году обозначила важную грань в истории современного Китая. Псевдореволюционное бунтарство даосско-буддийского толка уступило место эпохе централизованной администрации с ее привычным тяготением к норме, к порядку. Было ли здесь место традиции? На первый взгляд может показаться, что новая экономическая политика нынешнего руководства КНР, равно как и весь современный стиль жизни Китая, это только то новое, к чему ныне стремится китайский народ и к чему его призывают. Страница 353. Между тем, на самом деле, все это новое в немалой степени опирается на прочные тылы, на возродившиеся и умело укрепившиеся в измененной обстановке традиции прошлого. Только на сей раз это не наивные эгалитаристские мечтания даосско-буддийского типа, а административно-политические принципы, генетически во многом восходящие к конфуцианству. Сильная централизованная власть, ставящая своей целью создание гармоничного общества, в котором было бы некоторое место строго контролируемым, но жизненно необходимым для процветания экономики частной собственности и рыночному саморегулированию, это в какой-то мере все же конфуцианская традиция. Речь вовсе не о том, что между политикой КПК и конфуцианством нет принципиальной разницы. Имеется в виду иное. В своей политике КПК опирается на определенные традиции, само существование которых, вспомним хотя бы тысячелетнюю практику государственной раздачи крестьянских наделов, владельцы которых платили ренту, налог в казну, заметно облегчило как проведение новой экономической политики после Мао, так и обоснование этой политики, практику ее реализации. Страница 354. Глава 22. Буддизм и синтоизм в Японии. Индийская и китайская цивилизации на протяжении веков оказывали немалое воздействие на соседние страны и народы. И хотя это влияние имело разносторонний характер, а на периферии упомянутых двух мощных культурных центров ощущалось знакомство и с индуизмом, и с конфуцианством, и даже с даосизмом, все-таки важнейшим компонентом религиозной традиции, который распространился наиболее широко, был буддизм. В частности, это видно на примере Японии. Япония во многих отношениях страна уникальная и удивительная. Врожденная вежливость, более искренняя и менее церемонная, нежели в Китае, и рядом с ней острый меч самурая, смелость, отвага и готовность к самопожертвованию которого могут быть поставлены лишь рядом со слепым фанатизмом воинов ислама. Редкое трудолюбие в сочетании с обостренным чувством чести и глубокой до смерти преданности патрону, будь то император, сюзерен, учитель или глава процветающей фирмы. Необычайное даже для изысканного Востока чувство прекрасного, скромность и простота, лаконизм и необыкновенное изящество одежды, убранства, интерьера. Умение отрешиться от суеты повседневности и найти душевный покой в созерцании спокойной и величественной природы. В миниатюре, представленной в маленьком, глухо огороженном дворике с камнями, мхом, ручейком и карликовыми соснами. Наконец, удивительная способность заимствовать и усваивать, перенимать и развивать достижения иных народов и культур, сохраняя при этом свое национальное, своеобразное японское. Хотя археология свидетельствует о довольно глубокой древности обитания человека на японских островах, возникновении там развитого земледельческого неолита и тем более первые шаги цивилизации городского типа относятся к сравнительно позднему времени, уже в пределах нашей эры. Страница 355. Первым императором, легендарным основателем японского государства, считается великий Дзимму, потомок богини солнца Аматерасу, который жил где-то на рубеже 3-4 веков и от которого ведут свое происхождение императоры Японии Тенно, небесный государь, или Микадо. Синтоизм. Сложный процесс культурного синтеза